суп и положил ложку. Впрочем, все вы трое чем-то не удовлетворены. И не думайте, синьора, что только вы одна. Хотите доказательств? Вот ты, Карло, скажи откровенно, ты довольна своей жизнью? Карло подняла глаза. Это показное, лживое добродушие было ей особенно неприятно. Как и во все прежние вечера, они снова за этим столом. Те же разговоры и те же вещи вокруг, с незапамятных времен. А главное, неизменный свет, не оставляющий места ни иллюзиям, ни надеждам, примелькавшийся, опостылевший, как поношенный костюм, неотделимый от всех этих лиц. Иногда, когда она зажигала лампу, у нее появлялось ощущение, будто лица все в четырех — матери, брата, Лео, ее самой — точно застыли в этом жалком свете. Все они — живое олицетворение скуки. А тут еще Лео затронул самое больное место. Но она сдержала себя. «Да, могло бы быть получше», — признала она и снова опустила голову. «Вот, видите?» — торжествующе воскликнул Лео. «Я же говорил, и Карла недовольна. Но это еще не все. Я уверен, что и Микеле. Признайся, Микеле, у тебя ведь тоже все складывается плохо». Прежде чем ответить, Микеле посмотрел на него. «Сейчас самое время», — подумал он, — «ответить этому типу как подобает, оскорбить его, затеять спор и, наконец-то, поссориться с ним». Но у него не хватило духу. Он молчал и саркастически усмехался, а в душе его не было ничего, кроме равнодушия. «И не надоело тебе притворяться?» — спокойно сказал он. «Ты лучше меня знаешь, как обстоят дела». «Нет, хитрюга!» — вскричал Лео. «Хитришь, Микеле, уходишь от прямого ответа, юлишь. Но всем и так ясно, что ты недоволен. Иначе бы у тебя не было такого постного лица». Он взял кусок мяса с блюда, которое протягивала ему служанка. «А вот я, господа, заверяю, что у меня все идет хорошо. Даже очень хорошо, и что я весьма рад и доволен, и доведись мне вновь родиться на свет. Я бы хотел родиться точно таким же и носить то же самое имя — Лео Мерумечи». «Счастливый человек!» — с иронией воскликнул Микеле. «Открой хоть, как от тебя удается всегда быть всем довольным». «Как?» — повторил Лео, не переставая жевать. «А вот так вот удается. Но дело не в этом. Хотите знать, чем вы трое отличаетесь от меня?» Продолжал он, наливая себе вина. «Чем?» «Да тем, что вы принимаете близко к сердцу всякий пустяк». Он умолк, отпил вино. На минуту в столовой воцарилось молчание. Все трое — Микеле, Карло и Мария Грация — почувствовали себя глубоко уязвленными. Микеле увидел себя таким, какой он есть, ничтожным, равнодушным и изверившимся, и подумал, хотел бы я посмотреть, что бы он делал на моем месте. Карла вспомнила о жизни, которая никак не меняется, о грубых ухаживаниях этого человека, и ей захотелось крикнуть, «У меня предостаточно причин быть недовольной». Но за них ответила Мария Грация, самая порывистая и непосредственная из всех. Она была о себе очень высокого мнения. И когда Лео обвинил ее заодно с сыном и дочерью в неумении наслаждаться жизнью, это показалось ей настоящим предательством. Любовник не только хочет ее оставить, но еще и насмехается над ней. «Допустим», — помолчав, сказала она сердитым, ворчливым голосом человека, готового затеять ссору, — «допустим, но у меня, дорогой мой, есть серьезные причины быть недовольны». — «В этом я не сомневаюсь», — невозмутимо ответил Лео. — «Мы тоже», — подтвердил Микеле. — «Не в пример Карли. Я уже не ребенок», — едко мрачным тоном продолжала Мария Грация. — «Я многое повидала на своем веку и пережила много горя». — «Увы, очень много горя», — зло повторила она. — «На мою долю выпало немало бед и трудностей, но, несмотря на это, я сумела сохранить достоинство и всегда оставалась выше и порядочнее других. Да, мой дорогой Мерумечи!» — с горечью воскликнула она. — «Выше всех, включая и вас». — «Но я вовсе не собирался», — начал было Лео. Теперь все поняли, что Мария Грация в своей ревности уже не остановится на полу.